Я поняла, что ничего не знаю. Твои слова ловлю, и сразу кругом голова изнемогаю. Я так люблю тебя, я так тебя люблю. Твоя свеча горит в небе сильно, глаза твои смотрю, не насмотрюсь. Щемит в груди мне невыносимо. Всегда и на века, чтоб жизнь стала прожить в руки рука, чтоб быстрая холодная река не унесла твой дух, ведь я отныне твоя, совсем твоя.